Глава 28. Теперь еще больше не понял. Денис хмурит брови сильнее, но меня не проведешь. Я-то все видела своими собственными глазами, а этот гад делает такое удивленное лицо, как будто и вправду ничего не понимает. Сцена по нему плачет, ну прирожденный же актер. Пропусти. Я пытаюсь его отодвинуть, но парень выставляет руку, загораживая мне путь. Не пропущу. Наоборот, заставляет меня сделать пару шагов назад и упереться в стену, аккурат возле двери, из которой выходит преподаватель. Что здесь происходит? Мужчина разглядывает нас с радужным из-под очков, а вся честная компания уже вовсю громко шушукается, как будто ни меня, ни Дениса здесь и нет в помине. Общаемся с девушкой. Мой вроде как кавалер пожимает плечами, на что пожилой преподаватель усмехается. Ну, общайтесь. Делает шаг и уже довольно строго обращается к толпе зевак. «А вы здесь что забыли?» «Расходимся, господа!» Денис берет инициативу в свои руки, открывает дверь в пустую аудиторию и заталкивает меня туда. «Цирк окончен», – выдает напоследок, повернувшись к толпе наблюдателей. Клац, и дверь резко закрылась. А пингвин смотрит на меня в упор, как будто хочет прожечь насквозь. «И к чему ты устроил этот, как ты назвал, цирк?» Я кривлюсь, так как вранье Дениса уже порядком поднадоело. «Ладно, уж сегодняшнее обсуждение моей скромной персоны я как-нибудь переживу. Мне бы выбраться из лап этого хищника, будь он неладен. Вот реально на зверюгу сейчас похож. Приближается, как пантера перед прыжком, делая неторопливые, но довольно уверенные шаги в мою сторону, заставляя меня отступать назад. Я жду объяснений, Лия. Еще и игнорирует мой последний вопрос. А сам не догадываешься?» «Нет». «Ну, знаешь ли, дорогой пингвин радужный, мы так не договаривались. Как будто я все придумала, а он такой весь белый и пушистый зайчик, на которого злая ведьма Лия сейчас наговаривает. Блондинок своих целую прилюдно, а меня оставь в покое. Выдаю ему прямо в лицо и сама не понимаю, откуда силы-то берутся. Толкаю Дениса в грудь и пытаюсь обойти парня, но он ловит меня за руку. Каких блондинок?» Прищуривается и кривится, как будто борщ прокисший сожрал. «Длинноногих!» Снова кричу ему прямо в лицо, которым ты глазки строил на входе и даже не обратил на меня внимания, когда я в универ заходила. «Тьфу ты, черт!» — усмехается Денис, выдыхая с облегчением. «Я уж думал, что глобальное случилось». «Ах, не глобальное? Еще и смеется. Это уже явный перебор. Он совсем офонарел, что ли?» «Дай пройти, а то уже реально достал!» Мотаю головой из стороны в сторону и пытаюсь вырвать руку, как Денис дергает за нее, притягивая меня к себе ближе. «Мне нравится, что ты ревнуешь», — шепчет прямо в губы, касаясь их своим дыханием. «И я тебя видел». «Но был так увлечен своей блондинкой, что...» «Это моя староста», — перебивает меня радужный, а я только собиралась ляпнуть, что он стесняется меня. И все его обещания, а также признания и ухаживания — просто блеф, фикция. Не по-настоящему, как я думала еще вчера. Только вот блеск в глазах парня мне не нравится. Ну, не то чтобы совсем, но как-то немного в ступор вгоняет. Я-то думала, сейчас оправдываться будет. А он как-то уж слишком странно и подозрительно себя ведет, как будто ни в чем не виноват. Вот же гад! «И что?» Задаю вполне логичный вопрос, так как глазки это объяснение не отменяет. «Факт есть факт, и я видела». Только вот Денис еще сильнее расплывается в улыбке и выдает спустя несколько секунд. Мне было нужно, чтобы она меня прикрыла. Пауза, а мы смотрим друг другу в глаза, практически не моргая. Пришлось поулыбаться и угостить Юлечку чашечкой кофе. «Всего-то?» «Ага», – кивает Денис в подтверждение своих слов. «Не спросишь, зачем нужно?» «Мне это неинтересно». Фыркаю и отворачиваюсь, собираясь снова вырвать руку. Теперь уже без каких-либо объяснений, хотя червячок сомнения поселяется в душе. Ревность, чтоб ее. Это она во всем виновата. Ну и чего, я, спрашивается, взъелась? Может, и вправду нужно человеку? Очень нужно. Слышу сзади и поворачиваю голову, понимая, что снова, как и с Агатой, последнюю фразу произнесла вслух. «Хотел сбежать с пар, чтобы провести время с тобой». «Это ты сейчас придумал?» «Ага». Кивает и снова усмехается. Фома неверующая, дотрагивается пальцем до кончика моего носа. Можно было и не флиртовать. «Увы, нельзя», — Денис пожимает плечами. «Я прощен?» «Нет». Тогда сама напросилась. Интересно, что он имеет в виду? Каким это образом я сама напросилась? Ни на один, ни на второй вопрос не успеваю мысленно ответить, как парень отпускает мою руку. И даже вздохнуть не успеваю, как оказываюсь у него на плече. «Попой кверху! Мама, ты моя дорогая! А этот гад движется к выходу, открывает дверь! Он же не посмеет! Ты меня плохо знаешь!» Я снова задала последний вопрос вслух. «Господи, дай мне силы пережить этот позор!»